сахарный снег. Много дней подряд светило солнце и стояла теплая погода. По утрам окна больше не замерзали. С утра до вечера с крыши, тихонько позвякивая, сосульки одна с другой падали в сугробы. Деревья стряхивали снег со своих мокрых черных ветвей. Прижав носы к холодному стеклу, Мэри и Лора разглядывали голые ветви деревьев и капельки воды, которые скатывались с крыши. Снег больше не блестел, он казался рыхлым и вялым. Под деревьями, там, куда свалились снежные комья, образовались ямки, а сугробы по обеим сторонам тропинки съеживались и оседали. Однажды Лора заметила во дворе полоску голой земли. Полоска становилась все шире и шире, и к вечеру весь двор покрылся темной грязью. Осталась только обледеневшая тропинка, сугробы вдоль тропинки и забора, и возле поленницы. — Я хочу выйти во двор поиграть, — сказала Лора. — Не хочу, а можно мне выйти? — поправила ее мама. — Можно мне выйти поиграть? Завтра будет можно. — пообещала мама. Ночью Лора проснулась от холода. Одеяла казались очень тонкими, нос у нее замерз, и она вся дрожала. Мама накрыла ее еще одним одеялом и сказала: — Покрепче, прижмись к Мэри и сразу согреешься. Утром в доме затопили печку, и стало тепло, но когда Лора выглянула в окошко, она увидела, что земля опять покрылась толстым слоем снега. Снег белым пухом лежал на ветвях деревьев, на заборе, а на столбиках ворот красовались большие белые шары. Папа вошел в дом, стряхнул с одежды мягкий снег и затопал ногами, стряхивая снег с сапог. — Это сахарный снег, — сказал он. Лора быстро лизнула белые снежинки, застрявшие в складках папиного рукава. На языке у нее осталась вода, как от обыкновенного снега. Хорошо, что никто не заметил, как она пробует снег. — Почему он сахарный? — спросила Лора. Но папе некогда было ей объяснять. Он торопился к дедушке. Дедушка жил далеко, в глубине больших лесов, где деревья были выше и стояли теснее друг к другу. В окно Лоре было видно, как папа, такой большой, сильный и ловкий, шагает по глубокому снегу. На плече у него висит ружье, на поясе топорик и мешочек с порохом. Высокие сапоги оставляют большие следы на мягком снегу. Лора смотрела вслед папе, пока он не скрылся из виду в лесу. Домой папа вернулся поздно вечером, когда мама уже зажгла лампу. Он принес толстый сверток и большое деревянное ведро с крышкой. Ведро и сверток он отдал маме, а ружье положил на крючки над дверью. В свертке лежали две твердые коричневые глыбы, величиной с большой молочный бидон, а ведро было полным-полно темно-коричневого сиропа. Держите, девочки. Папа вынул из кармана два круглых пакетика и протянул их Мэри и Лори. В бумажной обертке лежали твердые коричневые лепешечки с красивыми завитушками по краям. — Попробуйте откусить, — сказал папа, и его голубые глаза сверкнули. Завитушки были сладкие и таяли во рту. Они были даже вкуснее рождественских леденцов. — Это кленовый сахар, — сказал папа. Ужин был готов. Сахарные лепешки Мэри и Лора положили рядом с своими тарелками. Сначала надо съесть хлеб, политый кленовым сиропом. После ужина папа уселся у очага, посадил Мэри и Лору к себе на колени и стал рассказывать про то, что он делал у дедушки, и про сахарный снег. Дедушка всю зиму делал из кедра и белого ясеня деревянные ведра и маленькие желобки. Когда потеплело и по деревьям начал подниматься сок, множество желобков и целый десяток ведер были готовы. Потом дедушка пошел в кленовый лес, просверлил в стволе каждого клена дырку, забил в каждую дырку желобок и подставил под него ведро. Сок — это кровь дерева. Весной, когда становится тепло, сок поднимается по стволу и постепенно доходит до каждого сука и до кончика каждой веточки, чтобы на них выросли зеленые листья. Когда кленовый сок поднимается до дырки в стволе, он вытекает из дерева и по желобку льется в ведро. «Бедное дерево! Разве ему не больно?» — спросила Лора. «Может, немножко больно. Как бывает, когда уколешь палец, и из него пойдет кровь?» — ответил папа и продолжал. «Каждый день дедушка надевает сапоги, куртку и меховую шапку и идет в лес собирать сок. Он ставит на сани бочку, объезжает по очереди все клены и выливает сок из ведер в бочку. Потом везет бочку к двум большим деревьям, между которыми лежит перекладина, а на перекладине висит на цепи железный котел. Сок из бочки дедушка переливает в котел, разводит под котлом огонь и варит сок. Потом разливает часть горячего сока обратно в ведра, а остаток сока кипятит, пока он не превратится в густой сироп. Затем дедушка быстро гасит огонь под котлом и как можно скорее перекладывает сироп в молочные бидоны, которые уж стоят наготове. В бидонах сироп затвердевает и превращается в глыбы коричневого кленового сахара. Значит, этот снег называется сахарным, потому что, когда он выпадает, дедушка начинает варить сахар, — спросила Лора. — Нет, — сказал папа. Весенний снег и холод мешают листьям распуститься, поэтому сок поднимается по деревьям дольше обычного. Пока лежит снег, люди могут собрать больше сока и сварить больше сахара. Вот почему весенний снег называется сахарным. Если сок будет идти очень долго, дедушка сможет наварить кленового сахара на весь год. Когда он повезет в город шкурки, ему не придется менять их на сахар. Он возьмет в лавке немножко покупного сахара только для гостей. — Дедушка, наверное, рад, что выпал сахарный снег, — сказала Лора. — Конечно, рад, — сказал папа. — Он собирается варить сахар в будущий понедельник и приглашает всех нас в гости. Папины голубые глаза весело сверкали. Самое главное он приберег напоследок. — А знаешь, Каролина, там будут танцы. Мама улыбнулась. Было видно, что она очень довольна. На минутку, отложив штопку, она проговорила. — Ах, Чарльз! И стала штопать дальше, продолжая улыбаться. — Я надену муслиновое платье, — сказала она, подумав. — Мамино муслиновое платье было очень красивое. Оно было темно-зеленого цвета с узором из красных земляничек. Это платье шила портниха на Востоке, в тех местах, где мама жила до того, как вышла замуж за папу и переехала с ним на запад в большие леса Висконсина. До свадьбы мама была страшная модница, и всю одежду ей шила портниха. Муслиновое платье было всегда завернуто в бумагу и лежало в сундуке. Мэри и Лора ни разу не видели маму в этом платье. Но однажды мама вынула его из сундука и позволила девочкам потрогать красивые темно-красные пуговки и показала китовый ус, аккуратно вставленный в каждый шов и закрепленный стежками крест-накрест. Раз мама собирается надеть на танцы свое прекрасное муслиновое платье, значит, это будет большой праздник. Лора и Мэри не находили себе места от волнения. Они подпрыгивали у папы на коленях и без конца приставали к нему с вопросами о танцах, пока, наконец, он не велел им ложиться спать. «Когда увидите танцы, тогда все про них и узнаете». — А я должен натянуть новую струну на скрипку, — сказал он. Девочки отмыли от липкого сахара губы и руки, прочитали молитвы. А когда они, наконец, улеглись в постель, папина скрипка уже пела, а папа ей подпевал, отбивая ногой такт. — Давай-ка посидим с тобой за честным разговором. Я в кавалерии морской был генерал-майором. Скакал я на морском коньке, как истинный герой, и был за это награжден большой морской звездой.